Белый ходок. Глава 1. Ветер выл среди древних сосен, неся с собой запах смерти и забвения. Снег падал густыми хлопьями, превращая мир в белое безмолвие, где каждый шаг звучал как последний вздох умирающего. Где-то вдали волки завывали свою древнюю песню, но даже их голоса оказались приглушенными в этой ледяной пустыне за стеной. Он не помнил своего имени, не помнил своего лица. Воспоминания о прежней жизни растворились, как дым на морозном воздухе, оставив лишь обрывки чужих снов. Был ли он когда-то человеком, смеялся ли, плакал ли, любил ли, все это ушло в небытие вместе с теплом его крови. Теперь он был иным, белым ходоком, созданием льда и тьмы, рожденным в самом сердце бесконечной зимы. Его кожа была белее свежевыпавшего снега, глаза горели синим пламенем, а дыхание превращалось в морозную дымку. Он двигался беззвучно, словно сама смерть, облаченная в доспехи из льда. Но что-то было не так, глубоко внутри, в том месте, где когда-то билось сердце, теплилась искра. Не память, нет, память была мертва. Это было что-то другое, знание, понимание того, что не должно было существовать в разуме иного. Он знал, что впереди его ждет война, знал имена тех, кто встанет на его пути. Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Тирион Ланнистер. Знал о драконах и валерийской стали, о пророчествах и древних клятвах. Он знал, как все должно было закончиться. Но знание – это сила, а сила может изменить даже предначертанную судьбу. Вокруг него собирались мертвецы, его новая армия, скелеты и гниющая плоть, некогда бывшие людьми, теперь служили его воле. Они ждали приказа, безмолвные и покорные, готовые маршировать на юг, туда, где еще теплилась жизнь. Он поднял руку, покрытую инеем, и мертвые двинулись вперед. Долгая ночь началась снова, но на этот раз все будет по-другому. На этот раз у него есть то, чего никогда не было у королей ночи прежде. У него есть память о будущем, которая еще не наступила, и он изменит его. Север встретил его молчанием. Бескрайние просторы за стеной простирались до самого горизонта белым саваном, под которым покоились тысячи лет истории. Здесь не росли цветы, не пели птицы, не журчали ручьи. Была только вечная зима, холод, проникающий в самые кости, и ветер, что нес с собой шепот давно умерших. Он шел уже много дней, хотя время для него потеряло всякий смысл. День и ночь сливались в одну серую массу под низким небом, затянутым тучами. Его босые ноги не оставляли следов на снегу, он словно скользил над поверхностью земли, не касаясь ее. Ледяные доспехи, что покрывали его тело, звенели едва слышно на ветру, создавая мелодию, похожую на звон разбитого стекла. Первого мертвеца он почувствовал еще на рассвете третьего дня. Где-то в глубине промерзшей земли что-то шевельнулось, откликнувшись на его присутствие. Он остановился и закрыл глаза, позволив своему новому чувству развернуться во всю мощь. Это было похоже на теплую волну, исходящую из самой сути его существа, волну, что искала и находила все мертвое в радиусе многих лиг. Земля под его ногами затрещала, и из-под снега показались костлявые пальцы. Древний скелет, возможно, принадлежавший одичалому, что замерз здесь много зим назад, медленно поднимался на ноги. Пустые глазницы уставились на своего нового господина, и мертвец склонил голову в безмолвном поклоне. «Иди за мной», – прошептал он, и его голос прозвучал, как треск льда на весеннем озере. Мертвец послушно встал в строй позади него, и они двинулись дальше на север, туда, где холод становился еще более жестоким, а земля еще более безжизненной. С каждым шагом их становилось больше. Аура власти, исходящая от него, пробуждала всех, кто когда-либо умер в этих краях. Из курганов поднимались воины первых людей с бронзовыми мечами в руках. Из расщелин скал выползали останки одичалых, замерзших во время неудачных набегов. Где-то в глубине леса шевелились кости гигантов, древних существ, что некогда правили этими землями. Он чувствовал каждого из них, их тупую, животную преданность, их готовность идти за ним на край света. Они не думали, не сомневались, не боялись. Они просто были его армией, его волей, продолжением его самого. Иногда он останавливался на вершинах холмов и оглядывал свои владения. Бесконечные снежные поля, черные леса, где между деревьями мелькали синие огоньки мертвых глаз, горы вдали, чьи пики терялись в низких облаках, и повсюду тишина, такая полная, такая абсолютная, что казалось, мир задерживает дыхание. Но он знал, что это обман. Под снегом кипела особая жизнь, жизнь смерти. Каждый его шаг пробуждал новых слуг. Каждый вздох наполнял воздух ледяной магией, что превращало этот край в его королевство. На седьмой день он дошел до древнего кладбища. Оно раскинулось в долине между двух хребтов, сотни каменных плит, покрытых рунами первых людей. Здесь покоились воины, короли, жрецы, все те, кто жил и умирал за тысячи лет до того, как южане пересекли узкое море. Он встал в центре кладбища и поднял руки к небу. Власть хлынула из него потоком, окрашивая воздух призрачным синим светом. Земля содрогнулась, камни затрещали, и мертвые начали подниматься. Они выходили из могил медленно, словно нехотя расставаясь с долгим сном. Сначала появлялись руки, потом головы, затем целые фигуры в истлевших доспехах. Некоторые сохранили человеческий облик, другие представляли собой лишь скелеты, обтянутые остатками кожи. Но все они смотрели на него с одинаковым выражением, полным подчинением и готовностью служить. Среди них был и тот, кого он сразу узнал по богато украшенному мечу и золотой короне на черепе. Король Севера, живший 3000 лет назад, мертвый правитель склонился перед новым господином так же покорно, как простой солдат. «Поднимайтесь, мои верные», — сказал он, и его голос отозвался эхом в долине. «Долгий сон окончен. Пришло время воздать живым за все их прегрешения». Армия мертвецов выстроилась за его спиной ровными рядами. Сотни, тысячи безмолвных воинов, готовых идти туда, куда он укажет. В их пустых глазницах горели синие огни, частички его собственной сущности, связывающие их с ним навеки. Он повернулся на юг, туда, где за много сотен лиг высилась стена, древний барьер между мирами живых и мертвых. Но стена эта была построена людьми, а люди, как он теперь знал, совершали ошибки. И он найдет эти ошибки. Он найдет способ пройти сквозь лед и магию, чтобы принести на юг то, что по праву принадлежало смерти. Ветер усилился, поднимая снежную пыль и завывая между мертвыми деревьями. Где-то в этом вое слышался шепот, голоса всех тех, кто умер в этих краях за долгую историю мира. Они звали его, молили, требовали отмщения за свою судьбу. И он ответит на их зов. Обязательно ответит. Первые снежинки новой бури коснулись его лица, мгновенно превращаясь в иней на холодной коже. Он улыбнулся, если то, что исказило его мертвые губы, можно было назвать улыбкой. Медведь появился внезапно, словно материализовался из самой тьмы пещеры. Огромная туша, покрытая густой бурой шерстью, заслонила собой вход в расщелину скалы, где он искал укрытие от разыгравшейся метели. Зверь был больше любого медведя южных земель, древний исполин, чьи предки бродили по этим краям еще до прихода людей в Вестерос. Рев пещерного медведя потряс воздух, отозвавшись эхом в каменных недрах горы. Зверь встал на задние лапы, и его голова почти касалась свода пещеры, находившегося на высоте 3 человеческих ростов. Крошечные глазки горели яростью, животное почувствовало в незваном госте смертельную угрозу всему живому. Он не испытывал страха. Страх был человеческой эмоцией, а человеческое в нем давно умерло. Остались лишь холодный расчет и жажда власти над всем, что дышит и движется в этом мире. Медведь был препятствием на его пути, не более того, препятствием, которое следовало устранить. Зверь рухнул на 4 лапы и бросился вперед с такой скоростью, что земля под его тяжестью задрожала. Когти, длиной с человеческую ладонь, высекли искры из каменного пола пещеры. Пасть, способная переломить человека пополам, раскрылась, являя ряды желтых клыков. Но он был готов. В последний момент перед столкновением он шагнул в сторону, двигаясь с той нечеловеческой грацией, которую дарила ему природа иного. Медведь промчался мимо, врезавшись в каменную стену с таким грохотом, что с потолка посыпались обломки. Зверь встряхнул головой, оглушенный, но не сломленный. Тогда он нанес удар. Его рука, покрытая ледяными доспехами, пронзила воздух быстрее молнии. Пальцы, острые как кинжалы, вонзились в толстую шкуру медведя у основания шеи, там, где кровеносные сосуды подходили близко к поверхности. Но это был необычный удар. Вместе с прикосновением в тело зверя хлынула его сила, холодная и беспощадная магия смерти. Медведь взревел от боли и ярости, пытаясь достать противника могучими лапами. Но удар уже достиг цели. Ледяной холод распространялся по жилам животного, замораживая кровь и останавливая сердце. Зверь пошатнулся, его рев превратился в хрип, а затем стих совсем. Огромная туша рухнула на каменный пол с глухим звуком. Пещерный медведь был мертв. Он стоял над поверженным противником, разглядывая свое творение. Мертвый зверь был великолепен, 2 человеческих роста в длину, мощные мускулы под толстой шкурой, лапы размером с круглый щит. Такой союзник стоил дюжины пеших мертвецов. Он опустился на колени рядом с головой медведя и положил обе ладони на остывающий лоб зверя. Закрыв глаза, он позволил своей силе течь свободно, насыщая мертвую плоть новой, темной энергией. Воздух в пещере сгустился, приобретя синеватый оттенок. По стенам пробежали причудливые тени, а температура упала еще на несколько градусов. Процесс шел медленно, зверь был слишком велик, чтобы воскресить его мгновенно. Каждая клетка мертвого тела должна была пропитаться его магией, каждое мышечное волокно, ожить под воздействием запретных чар. Он чувствовал, как энергия перетекает из него в безжизненную тушу, связывая их невидимыми нитями. Прошел час, может быть, два. Время для него не имело значения. Наконец туша дрогнула. Сначала едва заметно, потом сильнее. Ребра медведя начали подниматься и опускаться в пародии на дыхание, хотя легкие больше не нуждались в воздухе. Лапы задергались, когти заскребли по камню. Медведь открыл глаза. Там, где прежде горела дикая ярость живого зверя, теперь пылали два синих огонька, холодные, как зимняя стужа, но преданные своему новому господину. Мертвый исполин медленно поднялся на лапы, встряхнулся и склонил массивную голову в знак покорности. «Хорошо», – прошептал он, проводя рукой по густой шерсти своего нового слуги. «Теперь ты мой». Он забрался на спину медведя, устроившись между лопатками зверя. Мертвое животное даже не дрогнуло под его весом. Сила, которая теперь двигала этими мускулами, не знала усталости. Ухватившись за густую шерсть, он направил своего скакуна к выходу из пещеры. Метель за это время стихла. Серое небо по-прежнему висело низко над землей, но снег больше не слепил глаза. Медведь вышел из пещеры тяжелой, размеренной поступью, и они начали спуск по склону горы. Верхом на мертвом исполине он чувствовал себя истинным повелителем этих земель. Под ним двигалась могучая туша, способная сокрушить любого врага. Позади тянулась армия воскрешенных мертвецов, готовых выполнить любой его приказ. А впереди лежал путь на юг, к теплым землям, где люди все еще верили в безопасность своих замков и городов. Медведь нес его через заснеженную долину, не оставляя следов на девственно-белом снегу. Только легкий иней, выступавший под лапами зверя, выдавал их присутствие. Вокруг них простирался мир мертвой красоты, ледяные сосульки свисали с голых ветвей, снежные сугробы искрились в слабом свете, пробивавшемся сквозь тучи. По мере продвижения к ним присоединялись новые мертвецы. Его аура власти действовала безотказно, пробуждая всех, кто когда-либо умер в этих краях. Из древних курганов поднимались воины времен героев. Из трещин в скалах выползали скелеты великанов. Замерзшие туши диких зверей обретали новую жизнь и присоединялись к процессии. Особенно много мертвецов появилось, когда они проходили мимо поля древней битвы. Здесь, судя по разбросанным костям и обломкам оружия, когда-то сражались армии первых людей. Сотни воинов полегли на этой земле, и теперь все они восстали, чтобы служить новому господину. Он сидел на спине медведя, словно король на троне, и наблюдал, как растет его воинство. Каждый новый мертвец делал его сильнее, каждая воскрешенная душа расширяла границы его власти. Скоро, очень скоро он будет готов двинуться к стене. К вечеру они остановились на отдых в древней крепости, построенной еще первыми людьми. От нее остались лишь развалины, каменные стены, покрытые льдом, и башня без крыши, что торчало в небо обломанным зубом. Но это укрытие вполне подходило для его целей. Медведь лег у подножия башни, и он спешился, чувствуя странное удовлетворение от прошедшего дня. Первый день верхом на своем новом скакуне прошел успешно. Зверь оказался выносливым и послушным, а главное, достаточно быстрым, чтобы покрывать большие расстояния за короткое время. Мертвецы расположились вокруг крепости ровными рядами, безмолвные стражи в вечном карауле. Их синие глаза горели в сгущающейся темноте, создавая причудливую иллюминацию. Ветер шевелил их истлевшие одежды и гремел костями, создавая музыку смерти. Он поднялся на вершину башни и оглядел свои владения. Насколько хватало глаз, простирался белый покров зимы. Где-то там, далеко на юге, за многими сотнями лиг, люди грелись у очагов и рассказывали детям сказки о страшных чудовищах с севера. Скоро эти сказки станут явью. Но пока он был терпелив, у него было время, чтобы собрать армию. Время, чтобы найти способ преодолеть стену. Время, чтобы изменить судьбу мира согласно своей воле. Медведь внизу тихо зарычал, не от угрозы, а от преданности своему господину. Дым поднимался тонкой струйкой в серое небо, выдавая присутствие жизни среди бескрайней мертвой пустыни. Он заметил его еще за несколько лиг, черную полоску, прочерчивающую горизонт, как шрам на белоснежном лице зимы. Медведь под ним учуял запах горящего дерева и человеческой плоти, тихо зарычав в предвкушении. Поселение располагалось в долине между невысоких холмов, прикрытое от северных ветров естественной грядой камней. Десяток жалких хижин, сложенных из бревен и обмазанных глиной, жались друг к другу вокруг центрального костра. Дым исходил из дыр в крышах, крытых звериными шкурами и ветками. Это было одно из тех затерянных поселений одичалых, что веками прятались в самых глухих уголках земель за стеной. Он остановил медведя на гребне холма, откуда хорошо просматривалась вся долина. Внизу сновали фигуры, мужчины, женщины, дети. Все они были закутаны в меха и звериные шкуры, их лица обветрены суровым климатом. Около 30 душ, немного, но достаточно для начала. Первым их заметил мальчишка, который пас коз у края поселения. Увидев огромную фигуру на склоне холма, он закричал и побежал к хижинам, размахивая руками. Крик подняли другие, мужские голоса, полные тревоги и страха. Люди высыпали из своих жилищ, хватая все, что могло послужить оружием. Каменные топоры, костяные копья, ножи из обточенного кремня, жалкое вооружение против того, что несло им смерть. Но одичалые не привыкли сдаваться без боя. Даже перед лицом неминуемой гибели они готовы были защищать свои дома. Старейшина племени, седобородый мужчина с лицом, изрезанным шрамами, вышел вперед. В руках у него был бронзовый меч, древняя реликвия, возможно, доставшаяся от предков времен героев. Лезвие было зазубрено и покрыто патиной, но все еще могло резать. «Прочь, демон!» — закричал старик, поднимая меч над головой. «Именем старых богов заклинаю тебя, ступай обратно во тьму, откуда пришел!» Он засмеялся, звук получился как треск ломающегося льда. Старые боги, они давно забыли об этих землях, оставив их во власти холода и смерти. Никто не придет на помощь этим жалким людишкам. Медведь начал спуск по склону, каждый его шаг отдавался грохотом в промерзшей земле. За ними следовала армия мертвецов, сотни скелетов и разложившихся трупов, двигавшихся в абсолютном молчании. Только стук костей да шелест истлевших одеяний нарушал тишину наступающей ночи. Одичалые собрались в круг вокруг центрального костра, выставив вперед мужчин с оружием. Женщины и дети прятались за их спинами, но в глазах даже малышей читалась готовность умереть, но не сдаться. Такова была природа свободного народа, они предпочитали смерть рабству. Первая стрела просвистела мимо его головы, вторая ударила медведя в грудь, но отскочила от толстой шкуры, не причинив вреда. Лучники среди одичалых стреляли из самодельных луков, сделанных из рогов и жил. Их стрелы были способны пробить обычную кольчугу, но против мертвой плоти оказались бесполезны. «Огонь!» – заревел старейшина. «Несите огонь, только огонь может остановить мертвяков». Несколько воинов схватили горящие головни из костра и побежали навстречу надвигающейся армии. Пламя в их руках плясало и трещало, отбрасывая пляшущие тени на снег. Они кричали боевые кличи своего племени, призывая духов предков встать на их защиту. Но духи не откликнулись. Первый из храбрецов добежал до передовых рядов мертвецов и взмахнул горящей палкой. Пламя коснулось истлевших одежд скелета, и они вспыхнули. На мгновение показалось, что огонь и вправду может остановить нежить. Горящий мертвец пошатнулся и упал. Однако за ним поднялись еще десятки. Воин попытался отступить, но костлявые руки уже тянулись к нему со всех сторон. Его крик ужаса оборвался, когда мертвые пальцы сомкнулись на его горле. Остальные защитники дрогнули, увидев смерть товарища. Огонь, их единственная надежда, оказался лишь временной помехой. Мертвецов было слишком много, и они наступали со всех сторон, сжимая кольцо вокруг поселения. Резня началась с заходом солнца. Одичалые сражались с отчаянием обреченных, но их мужество не могло противостоять неумолимой силе смерти. Каменные топоры раскалывали черепа и ломали кости, но мертвецы продолжали идти вперед. Костяные копья пронзали гниющую плоть, но раны не останавливали тех, кому боль была неведома. Он наблюдал за побоищем, восседая на спине медведя в центре поселения. Иногда, когда кому-то из одичалых удавалось прорваться через кольцо мертвецов, медведь одним движением лапы превращал беглеца в кровавую кашу. Но в основном он просто смотрел, как его воля воплощается в жизнь. Старейшина племени держался дольше всех. Древний бронзовый меч в его руках рубил направо и налево, отсекая головы и конечности. Старик дрался с яростью загнанного волка, прикрывая собой женщину с младенцем на руках, вероятно, свою дочь и внука. Кровь струилась по его лицу из множественных ран, но он не отступал. «Проклятие тебе, иной!» — хрипел старик, нанося удар за ударом. «Пусть старые боги накажут тебя за эту бойню. Пусть твоя душа не найдет покоя ни в этом мире, ни в следующем. Проклятие!» Он снова засмеялся. Его душа и так была проклята с того момента, как он очнулся в этом ледяном теле. Слова старика не могли причинить ему вреда, равно как и его меч, который уже не мог пробить кольцо мертвецов. Конец был предрешен. Костлявые руки потянулись к старейшине со всех сторон, и бронзовый клинок не мог остановить их всех. Старик упал, утянутый вниз мертвыми пальцами. Его последний крик слился с плачем младенца, которого тут же заглушили холодные ладони. Тишина опустилась на поселение. Только потрескивание угасающих костров да тихий стук костей нарушали покой. Все одичалые были мертвы, 30 душ, которые еще час назад грелись у очагов и не подозревали о приближающейся беде. Но смерть была лишь началом. Он спешился с медведя и прошел между телами, простирая руки над каждым из убитых. Его сила текла в остывающую плоть, пробуждая то, что должно было остаться спящим навеки. Один за другим мертвые одичалые поднимались на ноги, их глаза загорались синим пламенем. Старейшина племени встал последним. В его руках по-прежнему был бронзовый меч, но теперь он служил новому господину. Древний воин склонил голову в знак покорности, и тусклый металл у клинка отразил холодный свет мертвых глаз. 30 новых слуг присоединились к его армии. 30 душ, которые теперь принадлежали ему до скончания времен. Поселение превратилось в мертвый лагерь, где синие огоньки глаз мертвецов заменили теплое пламя очагов. Он забрался обратно на спину медведя и посмотрел на догорающие руины. Это было только начало жатвы, которая ждала впереди. За стеной прятались сотни таких поселений, тысячи одичалых, которые еще не знали о том, что их час пробил. Но они узнают, все узнают. Армия мертвецов двинулась дальше на юг, оставляя за собой лишь дым и пепел. Впереди их ждали новые поселения, новые жертвы, новые пополнения для растущего воинства смерти. Каждая капля пролитой крови приближала его к заветной цели, к стене и теплым землям за ней. Долгая ночь только начиналась. Глава 2. Молодая женщина, которая еще час назад кормила грудью своего младенца, теперь стояла перед ним с безжизненными синими глазами. Кровь на ее разорванном платье уже замерзла, превратившись в бурые пятна на грубой ткани. Волосы спутались и покрыли синим, но она держалась прямо, ожидая приказов своего нового господина. Он слез с медведя и подошел к ней ближе, разглядывая свое творение. В жизни она была красивой, высокие скулы, правильные черты лица, сильные руки, привычные к тяжелому труду. Смерть исказила ее облик, но не полностью. Плоть еще не начала разлагаться, сохранив человеческое подобие. Любопытство – одно из немногих чувств, что остались в нем от прежней жизни. Мертвецы всегда были послушными, но тупыми орудиями. Они выполняли простые команды – идти, стоять, убивать. Но способны ли они на большее, могут ли они учиться, развиваться, становиться более совершенными орудиями его воли? «Подними руку», — сказал он негромко. Женщина тут же подняла правую руку, ее движения были резкими, механическими, как кукла, дергающаяся на невидимых нитях. «Опусти», — рука упала. «Слишком просто». Он попробовал нечто сложнее. «Возьми камень». Она наклонилась и подняла булыжник с земли. Пальцы сжались вокруг него с такой силой, что послышался треск. Кости мертвеца были крепче живых. «Брось его в то дерево». Женщина повернулась к указанной сосне и метнула камень. Бросок был неточным, булыжник пролетел мимо ствола на добрую сажень. Но сам факт того, что она поняла команду и попыталась ее выполнить, заинтриговал его. «Подойди к дереву», — приказал он. «Коснись его рукой». Мертвецы обычно двигались по прямой, не обращая внимания на препятствия. Но эта женщина обошла лежащий на пути валун, ступила через ручеек и аккуратно положила ладонь на кору сосны. Значит, она не только слышала команды, но и думала о том, как их выполнить. Интересно, очень интересно. Он подозвал ее обратно жестом. Она подошла, двигаясь все так же неуклюже, но в ее походке появилось что-то новое. Словно она начинала вспоминать, как это, быть живой. «Как тебя звали?» — спросил он, хотя не ожидал ответа. Губы мертвецы дрогнули, из горла вырвался хрип, затем что-то похожее на звуки. Слова она произнести не могла, голосовые связки были повреждены, но попытка была налицо. Он положил ледяную ладонь ей на лоб и влил в нее еще немного своей силы. Синие огни в глазницах вспыхнули ярче, а тело выпрямилось. Когда он убрал руку, женщина словно стала более живой, движения сделались плавнее, а взгляд обрел подобие осмысленности. «Попробуй еще раз, как тебя звали?» «Ира», — хрипло выдавила она. «Ира, имя». Она помнила свое имя. Это означало, что память не исчезала полностью при воскрешении, она лишь погружалась глубже, но ее можно было извлечь. «Хорошо, Ира», — сказал он, и в первый раз за долгое время в его голосе промелькнуло нечто похожее на одобрение. «Теперь покажи мне, где лежит твой ребенок». Боль мелькнула в синих глазах мертвецы, настоящая боль, человеческая. Она помнила, она знала, что случилось с ее малышом, но приказ был приказом, и она не могла ослушаться. Ира подвела его к небольшому сугробу у разрушенной хижины. Под снегом лежало крошечное тельце, младенец не старше года, закутанный в звериные шкуры. Смерть пришла к нему быстро и почти безболезненно. «Подними его», — велел он. Руки мертвецы дрожали, когда она наклонилась к ребенку. Материнский инстинкт боролся с принуждением нового господина, но магия была сильнее. Ира взяла мертвого младенца на руки и прижала к груди в точности так же, как делала это при жизни. Слеза скатилась по ее щеке, настоящая слеза, соленая и теплая. Мертвецы не плакали, но это плакало. Эксперимент превзошел все ожидания. Мертвецы не только сохраняли память, они могли чувствовать. А значит, их можно было обучать не только простым командам, но и сложным действием, требующим понимания и сообразительности. Он отошел на несколько шагов и указал рукой на группу обычных мертвецов, стоявших поблизости. «Ира, подойди к ним, научи их идти строем, как это делали воины твоего племени». Она колебалась, команда была слишком сложной для обычного мертвеца, но через мгновение кивнула и направилась к скелетам и разложившимся трупам. Младенца она по-прежнему держала на руках, словно живого. То, что произошло дальше, поразило даже его. Ира начала расставлять мертвецов в боевой порядок, показывая им движения руками. Она не могла говорить достаточно внятно, но ее жесты были понятны. Постепенно хаотичная толпа превратилась в нечто похожее на боевое построение. Конечно, это было далеко от совершенства. Мертвецы двигались медленно и неуклюже, часто сбивались с шага. Но сам факт того, что они могли перенимать навыки друг у друга, открывал невероятные возможности. Он подозвал к себе еще нескольких свежих мертвецов, тех, кто умер недавно и чьи тела еще не начали разлагаться. Влив в каждого дополнительную порцию своей силы, он превратил их в нечто среднее между обычной нежитью и полноценными разумными существами. «Вы будете моими сержантами», — объявил он. «Будете обучать остальных, передавать им знания и навыки. Каждый из вас возьмет под командование десяток простых мертвецов и сделает из них воинов». Усиленные мертвецы кивнули в знак понимания. В их глазах теперь горел не просто синий огонь повиновения, но и искра разума. Они могли думать, планировать, учиться. Следующие несколько часов он провел, наблюдая за их работой. Сержанты-мертвецы оказались удивительно способными учителями. Они показывали своим подчиненным, как правильно держать оружие, как двигаться в строю, как координировать свои действия. Прогресс был медленным, но заметным. К полуночи его армия изменилась до неузнаваемости. Вместо хаотичной толпы скелетов и гниющих трупов перед ним стояли организованные отряды. Они по-прежнему были мертвецами, но теперь мертвецами дисциплинированными и обученными. Ира подошла к нему, все еще держа на руках своего ребенка. За прошедшие часы она изменилась больше всех, движения стали почти человеческими, а в глазах появилось подобие личности. «Хо-хороша», — с трудом выговорила она. «Очень хорошо», — ответил он, и впервые за долгое время позволил себе улыбнуться. «Ты превзошла мои ожидания». Он погладил ее по голове, как хозяин гладит особенно умную собаку. Прикосновение его руки заставило синие огни в ее глазах вспыхнуть ярче. Эксперимент удался. Мертвецы могли учиться, развиваться, становиться лучше. А это означало, что его армия будет не просто многочисленной, она будет эффективной. Вместо бездумной орды он получит дисциплинированное войско, способное на сложную тактику и координированные действия. Третье поселение оказалось крупнее предыдущих, почти сотня душ, живших в долине у подножия Железной горы. Именно гора привлекла его внимание. Даже под толстым слоем снега и льда он различал характерные рыжие потеки на склонах, верный признак залежей железной руды. Резня прошла по уже отработанной схеме. Мертвые сержанты командовали отрядами, координируя атаку с нескольких направлений одновременно. Одичалые сражались отчаянно, но организованное наступление не оставляло им шансов. К рассвету все защитники лежали мертвыми в снегу, окрашенном их кровью. Но на этот раз его интересовали не только новые пополнения армии. Обходя тела убитых, он внимательно изучал их орудия и ремесла. Большинство одичалых были охотниками и скотоводами, но среди них оказался и кузнец, коренастый мужчина с мозолистыми руками и ожогами на предплечьях. Кузница представляла собой жалкое зрелище, земляная печь, мехи из козьих шкур и несколько примитивных инструментов. Но главное было в другом, этот человек знал тайны обработки металла, а знания, как он уже убедился, могли передаваться от мертвых к мертвым. Воскрешая кузнеца, он влил в него особенно большую порцию своей силы. Мужчина поднялся с земли, тяжело дыша ненужным ему воздухом. Синие огни в его глазах горели ярче обычного, почти как у Иры. «Как тебя звали?» – спросил он. «Торн», – хрипло ответил мертвец. «Торн, железнорукий». «Хорошо, Торн. Покажи мне, как ты работал с металлом». Следующие часы кузнец-мертвец демонстрировал свои навыки. Движения были медленными и неуверенными поначалу, но постепенно руки вспоминали привычную работу. Он разжег горн, расплавил кусок железа и выковал простой нож. Лезвие получилось кривым и неровным, но это было настоящее железо, обработанное мертвыми руками. «Научи других», — приказал он, указывая на группу свежевоскрешенных мертвецов. «Передай им свое мастерство». Торн кивнул и принялся за обучение. Сначала он показывал простейшие операции, как развести огонь, как держать молот, как бить по металлу. Мертвецы и ученики повторяли движения с механической точностью, постепенно усваивая навыки. Но ему этого было мало. Одной кузницы недостаточно для оснащения растущей армии. Нужно было нечто большее, настоящий центр производства оружия и доспехов. Он выбрал место для лагеря в нескольких милях от уничтоженного поселения, там, где склон горы был наиболее богат рудой. Приказав части мертвецов начать рытье шахт, он сам принялся планировать будущее предприятие. Память о прошлой жизни подсказывала ему решение. Где-то в глубине сознания хранились образы заводов и фабрик, схемы производственных процессов, принципы организации труда. Он не помнил, откуда у него эти знания, но они были четкие и подробные. За первую неделю мертвецы выкопали 3 штольни, уходящие глубоко в недра горы. Железная руда попадалась качественная, с высоким содержанием металла и минимальными примесями. Группы скелетов таскали ее на поверхность в самодельных корзинах, работая без устали день и ночь. Одновременно строился сам лагерь. Мертвецы валили лес на склонах, возводили бараки и мастерские. Работали они медленно, но непрерывно, им не нужен был отдых, еда или сон. За сутки они успевали сделать столько, сколько живые рабочие не осилили бы и за неделю. Центром лагеря стала большая кузница, длинное деревянное здание с десятком горнов. Торн обучил основам кузнечного дела 20 мертвецов, и теперь они работали в 3 смены, не прекращая производство ни на минуту. Стук молотов по металлу разносился по долине непрерывным гулом. Первые изделия были примитивными, простые мечи, топоры, наконечники копий. Но с каждым днем качество улучшалось. Мертвецы не уставали, не отвлекались, не допускали ошибок по невнимательности. Они просто повторяли заученные движения раз за разом, постепенно достигая совершенства. Через месяц работы лагерь превратился в настоящий военный завод. Дым от кузниц поднимался к небу черными столбами. В складских бараках лежали 1000 готовых изделий, мечи, копья, топоры, кольчуги. Качество было далеко от валерийской стали, но для вооружения армии мертвецов этого хватало с избытком. Он часто стоял на холме над лагерем, наблюдая за работой своих созданий. Сотни фигур сновали между зданиями, таская руду, уголь, готовую продукцию. В свете горнов их синие глаза горели как звезды в ночи. Ни одного живого существа в радиусе многих миль, только мертвые, служащие мертвому господину. Но самым важным достижением стали даже не горы оружия в складах. Главным была отработанная система передачи знаний от одного мертвеца к другому. Торн обучил 20 подмастерьев, те передали навыки сотни рабочих, а рабочие – тысячам носильщиков и разнорабочих. Теперь у него была не просто армия, У него была промышленность, мертвая, безжалостная машина производства, способная штамповать оружие в невиданных количествах. Ира стала его главным помощником в управлении лагерем. За прошедшие недели она развилась больше всех остальных мертвецов. Речь ее стала почти нормальной, движения плавными и точными. Она научилась планировать работы, распределять задания, контролировать качество продукции. Мертвого младенца она все еще носила с собой, но теперь это не мешало ее деятельности. Готовность первой партии 90%, доложила она, подходя к нему на рассвете очередного дня. 1000 мечей, 500 копий, 300 топоров. Доспехи будут готовы через 3 дня. Хорошо, кивнул он. Начинай отбор самых способных из новых мертвецов. Их экипируем в первую очередь. За последние недели его армия пополнилась еще 3 разгромленными поселениями. Каждого убитого он лично воскрешал, вливая достаточно силы для сохранения разума и памяти. Теперь в его распоряжении было почти 5000 мертвецов различного уровня развития. Элиту составляли около 100 сержантов, бывших воинов и ремесленников, сохранивших большую часть своих знаний и навыков. Они командовали отрядами, обучали новичков, руководили производством. Основную массу составляли обычные мертвецы, бывшие охотники, скотоводы, женщины и подростки. Их интеллект был ограничен, но они исправно выполняли простые задачи. Добывали руду, таскали грузы, сражались в рядовых подразделениях. И, наконец, самый многочисленный слой – примитивные скелеты и полуразложившиеся трупы, поднятые из древних могил. Они годились только для самой грубой работы и в качестве пушечного мяса в бою. Но теперь даже рядовые мертвецы получали железное оружие и простейшие доспехи. Тысячи клинков блестели в их костлявых руках, тысячи кольчуг прикрывали гниющую плоть. Армия превращалась в настоящую военную силу. Он спустился в долину и прошел по рядам вооруженных мертвецов. Они стояли неподвижно, как статуи, ожидая приказов. Синие огни глаз следили за каждым его движением. В этой тишине слышался только тихий звон металла да далекий стук молотов в кузницах. Магия текла в его жилах вместо крови, холодная, древняя сила, что старше человеческой цивилизации. Он чувствовал ее постоянно, как ледяной огонь, пылающий в самой сердцевине его существа. Но чувствовать и управлять – разные вещи. Сила без контроля была подобна дикому зверю, способному навредить даже своему хозяину. Первые попытки были неудачными. Стоя на вершине ледяной скалы над своим лагерем, он пытался направить магию наружу, создать что-то осязаемое из ничего. Воздух вокруг его рук становился белесым от мороза, но дальше этого дела не шло. Сила рассеивалась в пространстве, не находя нужной формы. «Концентрация», – прошептал он себе, закрывая глаза. «Нужна точка фокуса». Память подсказывала, что магия требует не только силы, но и понимания. Где-то в глубинах сознания хранились образы и символы, принципы, по которым работают запретные искусства. Он не помнил, откуда у него эти знания, но они были, словно заложенные в саму суть его нового существования. Вытянув руку ладонью вверх, он сосредоточился на простейшей задаче. Лед – самое естественное проявление его природы. Холод сгущался над ладонью, влага из воздуха кристаллизовалась, и через несколько мгновений в его руке лежал кусок прозрачного льда размером с кулак. Успех окрылил его. Если он может создавать лед из ничего, то сможет и большее. Следующая попытка была амбициознее. Он попробовал создать ледяную сферу размером с голову человека. Концентрация потребовалась невероятная, и не выступил на его холодном лбу, но результат превзошел ожидания. Идеальный шар из льда завис в воздухе перед ним, медленно вращаясь. «Интересно», – пробормотал он, рассматривая свое творение. «А что если сфера начала изменяться под воздействием его воли?» Поверхность покрылась шипами, затем разгладилась, потом превратилась в подобие черепа с пустыми глазницами. Лед был податливым материалом в его руках, он мог придать ему любую форму, какую только способно было вообразить сознание. Но статичные формы его не удовлетворяли. Настоящая сила заключалась в движении, в способности управлять льдом на расстоянии. Он направил ледяной череп к стоящему поблизости дереву и мысленно приказал ему двигаться. Сфера послушно полетела вперед и врезалась в ствол с такой силой, что кора треснула. Криокинез, управление холодом и льдом, древнее искусство, которому когда-то обучались иные в далекие времена, когда мир был молод. Инстинктивно он понимал основные принципы, но практика требовала упорства и времени. Каждый день он проводил часы на ледяной скале, совершенствуя свои навыки. Сначала научился создавать простые формы, кубы, пирамиды, цилиндры. Затем перешел к более сложным, оружию из льда, скульптурам, подвижным конструкциям. Особенно хорошо ему давались мечи. Ледяные клинки получались острее стали и не уступали им в прочности. Более того, они обладали особым свойством. Любая рана, нанесенная таким оружием, мгновенно покрывалась инеем, замораживая кровь и причиняя мучительную боль. «Ира!» — позвал он свою помощницу, когда та проходила мимо скалы. Мертвая женщина подняла голову и без слов взобралась к нему по ледяным уступам. За прошедшие месяцы она развилась еще больше, теперь ее движения были почти неотличимы от живых, а речь стала вполне внятной. «Что прикажете, господин?» — спросила она, склонив голову в поклоне. «Встань там», — он указал на точку в 20 шагах от себя. «Не двигайся, что бы ни случилось». Ира послушно заняла указанную позицию. Он сосредоточился и начал создавать новую конструкцию, не просто кусок льда, а сложную систему взаимосвязанных элементов. В воздухе медленно формировались ледяные кольца, соединенные между собой тонкими нитями кристаллов. Когда конструкция была готова, он направил ее в сторону Иры. Кольца развернулись вокруг нее, не касаясь тела, но создавая подобие клетки. Затем нити между ними стали сжиматься, и мертвая женщина оказалась в ледяном коконе. «Превосходно», — довольно сказал он. «Это может быть полезно для пленения живых противников». Щелчок пальцев, и конструкция рассыпалась на мелкие кристаллы. Ира осталась невредимой, лишь покрытой тонким слоем инея. Но создание статичных форм было только началом. Настоящее мастерство заключалось в способности управлять льдом в движении, превращать его в живое оружие. Он начал эксперименты с ледяными стрелами, которые могли изменять траекторию полета по его воле. Первые попытки заканчивались неудачей, стрелы либо рассыпались в воздухе, либо теряли управление и летели куда попало. Но постепенно он нащупал правильный подход. Секрет заключался в том, чтобы не просто создать ледяной снаряд, а вложить в него частицу своей воли, своего сознания. Такие стрелы могли обогибать препятствия, менять направление в полете, даже преследовать движущиеся цели. Он тренировался, стреляя по птицам, и вскоре достиг впечатляющих результатов. Его ледяные снаряды почти всегда достигали цели. Следующим этапом стало изучение более масштабных эффектов. Если он мог создавать отдельные куски льда, то почему бы не попробовать заморозить целые области? Спустившись к ручью, что протекал у подножия скалы, он приложил ладонь к воде. Лед начал распространяться от точки контакта концентрическими кругами. Сначала медленно, затем все быстрее. Через минуту весь ручей превратился в ледяную ленту, простирающуюся на несколько сотен ярдов в обе стороны. Толщина льда была достаточной, чтобы выдержать вес человека. Это может пригодиться при форсировании водных преград, подумал он вслух. Армия сможет переходить реки по ледяным мостам, но и этого было мало. Он чувствовал, что его возможности гораздо шире. Холод – это не только лед, но и туман, снег, изморозь. Каждое из этих явлений могло стать оружием в умелых руках. Туман оказался особенно интересным объектом для изучения. Он мог создавать густые облака ледяного пара, которые не только скрывали передвижение войск, но и причиняли вред живым существам. Любой, кто дышал таким туманом, получал обморожение легких изнутри. Снежные бури тоже поддавались его контролю, хотя и требовали огромных затрат энергии. Но результат стоил усилий. Он мог вызвать локальную метель в радиусе нескольких миль, практически ослепив противника и сделав невозможным любое сопротивление. Через несколько месяцев практики он овладел десятками различных техник криокинеза. Мог создавать ледяные стены для защиты, мосты для преодоления препятствий, оружие для вооружения своих воинов. Научился замораживать противников на месте, лишая их возможности двигаться. Мог насылать изморозь на металлические доспехи, делая их хрупкими как стекло. Но самым впечатляющим достижением стало создание ледяных големов, подобие людей, вырезанных из чистого льда и оживленных его магией. Эти создания были сильнее обычных мертвецов, не знали боли и страха, а главное, могли действовать на значительном расстоянии от своего создателя. Первый голем получился неуклюжим и примитивным, грубо вытесанная фигура ростом с человека, способная лишь на простейшие движения. Но с каждой новой попыткой качество улучшалось. Вскоре он создавал големов почти неотличимых от живых людей, если не считать прозрачности материала и синего свечения глаз. «Ира», — снова позвал он свою помощницу. Собери всех сержантов. Время показать им новые возможности. Вскоре на ледяной площадке собралось несколько десятков наиболее развитых мертвецов, бывшие воины, ремесленники, охотники. Все они с интересом наблюдали за приготовлениями своего господина. Он начал с демонстрации простейших техник, создал в воздухе дюжину ледяных кинжалов и заставил их вращаться вокруг себя в сложном танце. Затем направил их в мишени, установленные на разном расстоянии. Каждый кинжал точно поразил свою цель. Мертвецы наблюдали молча, но в их синих глазах читалось нечто похожее на восхищение. Даже лишенные большей части эмоций, они понимали значение увиденного. Следующим номером стало создание ледяной стены. Он поднял руку, и из земли начали подниматься ледяные блоки, складываясь в прочное укрепление высотой в 2 человеческих роста. Стена была полупрозрачной, сквозь нее можно было наблюдать за происходящим по ту сторону, но она легко выдержала бы натиск конной атаки. «Представьте», — обратился он к собравшимся мертвецам, — «что нам нужно взять крепость, окруженную рвом с водой. Что бы вы делали?» Торн, бывший кузнец, поднял руку. «Строили бы мост, господин, но на это нужно время и материалы, а теперь смотрите на мой способ». Он подошел к краю площадки, где струился небольшой водопад, приложив ладонь к воде, начал процесс заморозки. Лед распространялся по поверхности воды, создавая твердую платформу. Но это был не обычный мост. Ледяная конструкция поднималась спиралью, образуя подобие лестницы, ведущей на вершину скалы. «За несколько минут я могу создать переправу через любую водную преграду», — объяснил он. «Или лестницу для штурма стен, или укрытие от стрел противника». Демонстрация продолжалась еще час. Он показывал различные боевые применения криокинеза, от создания ледяного оружия до вызова локальных снежных бурь. Каждый новый прием вызывал одобрительный гул среди зрителей. Финалом стало создание ледяного голема. Он начал с простого, сосредоточился на формировании человеческой фигуры из чистого льда. Процесс занял около 10 минут, слишком долго для боевой обстановки, но впечатляющий результат того стоил. Готовый голем был почти неотличим от живого человека, если не считать прозрачности материала. Он двигался плавно и координированно, мог выполнять сложные команды, даже сражаться с оружием в руках. «Это наш новый союзник», — объявил он собравшимся. «Ледяные воины, которые никогда не устают, не знают страха и боли. Они станут авангардом нашей армии, первыми войдут в прорыв и проложат путь остальным». Мертвецы-сержанты переглянулись между собой. Даже их ограниченные эмоции не могли скрыть впечатление от увиденного. Магия их господина достигла нового уровня. Теперь он мог не только воскрешать мертвых, но и создавать воинов из ничего. «Но это еще не все», — продолжил он. «Каждый из вас может научиться основам криокинеза. Не в таком объеме, как владею им я, но достаточно для практических нужд». Он подошел к Эре и положил руку ей на лоб. Часть его силы перетекла в нее, но не той мертвой энергии, что оживляло ее тело, а чистой магии холода. «Попробуй создать кусок льда», — велел он. Ира вытянула руку ладонью вверх и сосредоточилась. Воздух над ее рукой помутнел, начали формироваться кристаллы. Процесс шел медленно и неуверенно, но через минуту в ее ладони лежал небольшой кусочек льда. «Получилось!» — воскликнула она, и впервые за долгое время в ее голосе прозвучала радость. Остальные сержанты выстроились в очередь, ожидая своей доли магии. Каждому он передал небольшую частицу силы холода, достаточно для простейших техник криокинеза. Не все справились с первого раза, но большинство сумело создать хотя бы маленький кусочек льда. «Тренируйтесь», — приказал он, — «совершенствуйте навыки, обучайте других. Скоро нам понадобится каждое преимущество, которое мы сможем получить». Солнце садилось за горизонт, окрашивая снежные поля в багровые тона. В свете заката его ледяной голем выглядел особенно впечатляюще. Прозрачная фигура, излучающая холодное голубое сияние. Магия открывала новые горизонты. Теперь его армия была не просто сборищем вооруженных мертвецов. Это была сила, способная изменить сам ход битвы. Ледяные стены для защиты, мосты для наступления, големы в качестве элитных войск, туман для сокрытия передвижений. Юг все еще не знал о грядущей угрозе. Но когда армия мертвых наконец двинется на стену, она принесет с собой не только смерть, но и силы самой зимы. И против этого не устоит ни один замок, ни одна крепость в 7 королевствах. Поселение открылось перед ними на рассвете, крупнейшее из тех, что он встречал за стеной. Почти 300 душ жили в этой долине, защищенная от северных ветров грядой невысоких холмов. Деревянный частокол окружал хижины, а на холме возвышался каменный дом вождя, настоящий замок в миниатюре. Но на этот раз он пришел не как завоеватель, несущий смерть. Времена слепой резни остались в прошлом. Мертвые воины были хороши для войны, но живые люди обладали тем, чего не было у нежити, творческим мышлением, способностью к развитию, возможностью рождать новых слуг. Позади него маршировала небольшая армия, всего сотня воинов, но каждый из них был шедевром ледяного искусства. Големы двигались в идеальном строю, их прозрачные тела переливались в утреннем свете. Никаких скелетов, никаких гниющих трупов, только совершенные создания из льда, излучающие холодную красоту. Рядом с ним шагали 20 сержантов, элита его прежней армии, те немногие мертвецы, которые сохранили разум и навыки. Ира по-прежнему была его правой рукой, но теперь она выглядела почти живой, движения плавные, речь четкая, в глазах горел не только синий огонь повиновения, но и искра личности. «Помнишь план?» – спросил он у нее, когда они остановились в миле от поселения. «Конечно, господин», – ответила Ира, поправляя накидку, которая скрывала мертвенную бледность ее кожи. «Я подойду к воротам как беглянка из захваченного племени. Расскажу о приближающейся армии мертвецов с севера. Предложу им сдаться без боя в обмен на жизнь. А если откажутся, тогда големы покажут им, что сопротивление бесполезно. Но постараемся обойтись без жертв». Он кивнул. Новая тактика требовала тонкости, а не грубой силы. Живые люди были ценным ресурсом, их знания, навыки, способность к обучению и размножению делали их гораздо более полезными, чем очередная партия бездумных зомби. Ира направилась к поселению, а он занял позицию на холме, откуда хорошо просматривалась вся долина. Ледяные големы рассредоточились в лесу вокруг поселка, готовые выйти из укрытий по первому сигналу. Через час до него донесся звук рога, сигнал тревоги. Значит, Ира добралась до ворот и начала выполнять свою роль. Он сосредоточился на магической связи с нею, прислушиваясь к ее словам. «Пожалуйста, впустите меня», — кричала она у ворот. «Мое племя, они все мертвы. Чудовища с севера, армия льда и костей, они идут сюда». Голоса за частоколом, мужские, обеспокоенные. Скрип открывающихся ворот. Ира проскользнула внутрь, и створки снова захлопнулись за ней. Следующий час прошел в напряженном ожидании. Он знал, что Ира рассказывает вождю и старейшинам о надвигающейся угрозе, убеждает их не сопротивляться неизбежному. Ее история была правдоподобной, беглянка из разгромленного племени, единственная выжившая, принесшая предупреждение. Наконец рог прозвучал снова, три коротких сигнала. Это означало согласие на переговоры. Он улыбнулся и начал спуск в долину, оставив големов в засаде. У ворот его ждала делегация, вождь в медвежьих шкурах, несколько старейшин, дюжина воинов с оружием наготове. Все они смотрели на него с плохо скрываемым ужасом. Даже без доспехов и оружия его природа была очевидна: синие глаза, мертвенно-бледная кожа, дыхание, превращающееся в морозную дымку. «Я Магнус Громобой, вождь племени Железного Волка», — представился коренастый мужчина с седой бородой. «Твоя посланница рассказала нам о твоем предложении. Говори, иной, что ты хочешь от нас?» Прямота одичалых была освежающей после интриг и дипломатии южных королевств, о которых он помнил из своей прошлой жизни. Здесь можно было говорить открыто. «Я хочу, чтобы твое племя служило мне», — ответил он. «В обмен на это ваши жизни будут сохранены. Вы останетесь людьми, сохраните свои семьи, свой уклад жизни. Единственное изменение — вы будете работать на меня. А если откажемся?» — вызывающе спросил один из воинов. «Тогда вы умрете, все до единого, а потом подниметесь как мои слуги, но уже без разума, без памяти, без всего, что делает вас людьми». Слова прозвучали спокойно, без угрозы, просто констатация факта, но их эффект был сильнее любых криков и проклятий. Одичалые переглянулись, в их глазах читался страх. «Покажи нам свою силу», — потребовал Магнус. «Докажи, что ты говоришь правду». Он поднял руку, и из леса начали выходить ледяные големы. Сотня прозрачных воинов окружила поселение, двигаясь в абсолютной тишине. Солнечный свет преломлялся в их телах, создавая радужные блики на снегу. Воины одичалых инстинктивно сжали оружие, но тут же поняли бесполезность сопротивления. Против живых врагов они могли бы сражаться, но эти создания выглядели неуязвимыми для стрел и мечей. Боги старые и новые, прошептал один из старейшин. «Это же чистая магия. Ваше оружие бесполезно против них», — объяснил он. «Они не знают боли, не чувствуют усталости, не ведают страха. Каждый из них сильнее троих ваших лучших воинов. И это лишь малая часть моих сил». Он щелкнул пальцами, и один из големов подошел ближе. Воин из Эльда взял у ближайшего одичалого железный топор и сжал рукоятку. Металл затрещал, покрывшись инеем, а затем раскололся на части от сверхъестественного холода. «Выбор за вами», — сказал он, — «служить мне живыми или мертвыми». Совещание старейшин продлилось недолго. Результат был предсказуем. Перед лицом такой силы сопротивление было самоубийством. Магнус вернулся с поникшими плечами. «Мы согласны», — сказал вождь, — «но при условии, что ты сдержишь слово. Наши дети останутся невредимыми, наши женщины не пострадают». «Согласен, но есть и мои условия». Переговоры заняли остаток дня. Племя Железного Волка становилось его вассалом, обязуясь поставлять рабочую силу, ресурсы и информацию. Взамен он гарантировал защиту от других иных, если такие еще существовали, и от враждебных племен. Самые способные мужчины отправлялись на его заводы, расширять производство оружия и доспехов. Женщины и дети оставались в поселении под охраной небольшого гарнизона ледяных големов. Часть воинов включалась в его армию в качестве живых союзников. «А что с нами будет, когда ты пойдешь войной на юг?» — спросил Магнус во время окончательных переговоров. «Те, кто докажет свою преданность, получит награду», — ответил он. «Лучшие земли за стеной, власть над другими племенами, долгую жизнь под моей защитой, а самые верные, возможно, даже больше». Он не стал уточнять, что именно имел в виду под «больше». Секрет превращения людей в подобие иных пока оставался за ним, но в будущем, когда появятся по-настоящему преданные слуги, он мог бы поделиться этим даром. Через неделю поселение преобразилось до неузнаваемости. Появились новые мастерские, склады, казармы для живых воинов. Ледяные големы патрулировали периметр, их присутствие гарантировало порядок и безопасность. Но главным достижением стало то, что люди начали работать добровольно. Страх сменился осторожным сотрудничеством, а затем и подобием лояльности. Когда они увидели, что их семьи в безопасности, а условия жизни даже улучшились, сопротивление окончательно угасло. Ира стала его представителем в поселении, связующим звеном между живыми и мертвыми. Ее почти человеческий облик делал общение менее пугающим для одичалых. Она разбирала споры, распределяла задания, следила за выполнением обязательств. «Как дела с производством?» – спросил он ее через месяц после захвата поселения. «Лучше всех ожиданий», – доложила Ира. «Живые рабочие оказались в 3 раза эффективнее мертвецов. Они думают, предлагают улучшения, находят более быстрые способы работы. Торн говорит, что с такими помощниками он может утроить выпуск оружия. Превосходно. А настроение среди населения – стабильные. Несколько семей даже просили разрешения переселиться ближе к заводам, там теплее и безопаснее. Дети перестали плакать при виде големов, некоторые даже играют рядом с ними. Это было хорошим знаком. Принуждение имело свои пределы, но добровольное сотрудничество открывало неограниченные возможности. Люди, которые работали по собственной воле, были в десятки раз эффективнее принужденных рабов. Следующие поселения сдавались еще легче. Слухи о разумном ином, который не убивает без нужды, распространялись быстрее его армии. Вожди встречали его делегации у ворот, готовые к переговорам. Каждое новое племя приносило что-то уникальное. Охотники знали тайные тропы через горы. Скотоводы могли поставлять кожу и меха. Рыбаки открывали доступ к морским ресурсам. Ремесленники передавали свои навыки мертвецам-сержантам, многократно увеличивая эффективность производства. Через полгода под его контролем находилась территория размером с одно из южных королевств. Десятки поселений поставляли ему людей, ресурсы, информацию. Заводы работали на полную мощность, штампуя оружие и доспехи для растущей армии. Но самое главное, он доказал самому себе возможность другого пути. Не слепое разрушение, а созидание. Не хаос смерти, а порядок новой цивилизации. Цивилизации, где живые и мертвые существовали бок о бок под властью единой воли. Скоро этот порядок распространится и на юг. Стена падет, королевство склонится перед его силой. И тогда весь мир узнает, что долгая ночь может быть не концом света, а началом новой эпохи. Эпохи вечной зимы под мудрым правлением короля ночи. Глава 3. Идея пришла к нему неожиданно, во время очередного сеанса создания ледяных големов. Наблюдая за тем, как магия оживляет безжизненную материю, он задался вопросом, а что если создать не просто подобие жизни, а ее настоящую имитацию? Что если поместить в центр ледяного тела нечто, что будет биться как сердце, перекачивать энергию как кровь? Мысль захватила его полностью. В своей лаборатории, просторной пещере, выдолбленной в толще ледника, он начал первые эксперименты. Стены покрывал толстый слой льда, а воздух был настолько холоден, что дыхание превращалось в густые клубы пара. Идеальные условия для работы с магией холода. Первая попытка была примитивной. Он создал простое ледяное сердце размером с кулак и попытался заставить его биться. Концентрируя всю свою волю на кристаллической структуре, он вливал в нее магию, пытаясь создать ритмичные пульсации. Сердце дрогнуло, на его поверхности пробежала рябь, но вместо ритмичного сокращения произошел взрыв. Осколки льда разлетелись по всей пещере, один едва не задел его лицо. «Слишком много энергии сразу», – пробормотал он, стряхивая ледяную крошку с одежды. «Нужен более тонкий подход». Вторая попытка оказалась более осторожной. Вместо грубого вливания силы он попробовал создать сложную внутреннюю структуру, сеть каналов и камер, подобную настоящему сердцу. Процесс занял несколько часов кропотливой работы. Готовое изделие выглядело как произведение искусства, прозрачный орган с замысловатыми внутренними полостями, через которые должна была циркулировать магическая энергия. Когда он осторожно активировал его, сердце начало светиться изнутри мягким голубым светом, и оно билось, медленно, неровно, но билось. Световые импульсы пробегали по каналам, имитируя кровообращение. Эффект был завораживающим. Казалось, в руках у него находится живой орган, пульсирующий собственной жизнью. «Ира!» – позвал он свою помощницу. Она материализовалась в проходе пещеры почти мгновенно, за месяцы службы научилась предугадывать его потребности. «Что прикажете, господин?» «Смотри», – он протянул ей ледяное сердце. «Что ты чувствуешь?» Ира взяла орган в руки, и ее синие глаза расширились от удивления. Мертвое лицо исказилось гримасой, которую можно было бы назвать болью, если бы мертвецы были способны на такие эмоции.